Глава 12. Мир тряски. Земля сильно тряслась, воздух в небе дрожал, а на море непрерывно и во все стороны двигались волны. Мир тряски Бардена Денос. Иджес, Фарис и Элен с девочками из союза поклонников шли по земле, на которой постоянно происходили землетрясения. «Ну, в общем, как-то так. Монарх проклятых песен отправился к вам, так что примите его с распростёртыми объятиями». Пришел и тут же был оборван в одностороннем порядке Ликс от Альдмайда. «Как всегда доставляет всем проблемы», — вздохнув, сказал Иджи с низким голосом. «Однако, судя по наличию контрмеры против магии серебряного уничтожения, складывается впечатление, что изначально монарх проклятых песен не собирался сотрудничать с нами», — сказал Фарис. «Ага. Зачем он присоединился к Пабло Хитара?» — задалась вопросом Элен. «Может, он планирует использовать нас? Для чего? А вот этого я уже не знаю», — переговаривались Джессика с Химкой. До сих пор монарх проклятых песен Бойс только и делал, что вызывал раздор, поэтому и впечатление о нем у других закономерно сложилось негативное. «Давайте отложим этот вопрос. Сейчас мы должны...» — сказал Иджис и остановился. Впереди него был глубокий кратер, внутри которого постоянно раздавался раздирающий уши грохот, а происходящие землетрясения были куда сильнее, чем в других местах. Они разрывали прочную землю миротряски, и кратер понемногу расширялся. «Эх!» Иджис вонзил правую руку в собственную грудь, оттуда полилась красная кровь, и он вытащил магическое копье из кости, алое костяное копье Дерфюншутейн. «Ха!» Он выбросил вперед костяное магическое копье, Дерфюншутейн испустило сияние, и из его наконечника изверглась алая кровь, которая превратилась в 6 длинных кровавых копий, удлинившихся внутрь кратера. Однако стоило им войти в него, как их поразила мощная тряска, и наконечники кровавых копий запросто рассеялись. Царь загробного мира сверкнул единственным глазом. «Значит, это и есть грохочущая пучина тряски», — сказал он. «Она притягивает весь страх Среброводного Священного Океана». «А, так вот почему внутри нее как-то жутковато», — сказала Химка. «Ага, страшно. Словно смесь всевозможных форм страха, жути, опасности и неизвестности», — согласились Майя и Джессика. Прочие девушки из Союза Поклонников тоже выразили свое согласие с ними. Должно быть, внутренняя часть кратера была наполнена ужасом из-за того, что ее формировало само чувство страха. «Судя по всему, толчки внутри грохочущей пучины тряски отвергают все через страх, и, видимо, это касается даже магических глаз». Фарис попытался заглянуть в бездну грохочущей пучины тряски своими магическими глазами, однако сильные толчки не дали ему хоть что-то толком увидеть. Их цель состояла в изучении пучины, но без магических глаз сделать это не представлялось возможным. «Что будем делать?» «Очевидно же, мы не сможем исследовать ее, если не войдем внутрь», — мгновенно ответил царь загробного мира. «Но ведь мы тогда умрем», — сказала Ся. «Вы ждите здесь. Мы не сможем изучить пучину, если не остановим эти толчки». Держа в руках магическое копье, Иджи сделал шаг внутрь грохочущей пучины тряски. Вдруг мощный толчок сотряс тело царя загробного мира изнутри, однако он напряг все мышцы и силы его подавил. «Да уж, проблемное место». Царь загробного мира невозмутимо шел посреди толчков, которые запросто разрушили его кровавые копья. Алое костяное копье Дерфюншутейн, которое он оставил в прошлой жизни, разгоняло кровь, источник его силы, по всему телу и резко увеличивало его магическую силу. Шаг за шагом, приближаясь к центру кратера, Иджис начал смутно замечать нечто, напоминающее силуэт смертного. Иджис насторожился и продолжил идти вперед. Там был смертный мужчина. Одетый в форму для тренировок, он сидел на земле, скрестив ноги, и был похож на тренирующегося монаха. В центре грохочущей пучины тряски были сосредоточены самые мощные толчки со всех сторон, но, несмотря на это, этот мужчина оставался абсолютно неподвижен, он просто продолжал молча сидеть с закрытыми глазами. «Я царь загробного мира Иджис. Ты владыка демонов, правящий миром тряски?» Иджис не знал, что перед ним был владыка демонов, но, должно быть, увидев мужчину, спокойно сидящего в центре пучины, он убедился в том, что никем, кроме как владыкой демонов, этот мужчина являться никак не мог. Настолько аномальной была окутывающая мужчину аура. «Седьмым владыкой демонов Джозом буду я. Сэнни вел меня в курс дела», — сказал седьмой владыка демонов Джоз, медленно открыв глаза. «Не мешайте моей тренировке, и тогда я закрою глаза на то, чем вы здесь занимаетесь». Седьмой владыка демонов Джо закалял себе, подвергая толчкам грохочущие пучины тряски. Другими словами, толчки прерывать было нельзя. Но если их не остановить, они будут мешать магическим глазам. Исследовать пучину будет тяжело, так как на двух стульях не усидишь, Иджис мгновенно ответил ему. «Я понял». С этими словами он развернулся, но в этот миг раздался пронзительный голос. Это была проклятая песня. Эта песня прокляла толчки крохочущей пучины тряски и заглушила их. «Теперь мы сможем использовать магические глаза! Давайте изучать пучину!» Раздался голос сверху. Над грохочущей пучиной тряски парил проклятый струнный корабль, с которого по прямой спустился силуэт. Это был монарх проклятых песен Бойс. «Я же сказал...» Раздался тяжелый голос. Седьмой владыка демонов Джос смерил их полными намерения убийства взглядом. Под его давлением Иджис развернулся и взял копье на изготовку. «Не мешайте!» Видимо, сочтя царя загробного мира с соратником монарха проклятых песен, седьмой владыка демонов Джос одним скачком сократил с ними расстояние и выбросил свой кулак. Иджис отступил, едва уклонившись от него. «Сам не мешай!» Стоило Бойзу снова пропеть проклятую песню, как его голос мгновенно обратился в несколько магических струн. Взяв их, Бойз бросился на седьмого владыку демонов. «Тх!» Иджи сделал шаг вперед и молниеносно взмахнул алым костяным копьем Дирфиншутейном. Столкновение этой троицы строгнуло воздух миротряски. Давление воздуха взмело высоко в небо тучи пыли. «Эй!» Бойз взглянул на царя загробного мира. Наконечник Дирфиншутейна приблизился к нижней части шеи монарха проклятых песен, однако тот заблокировал его, обвив магическими струнами. В то же время магические струны в его правой руке были выпущены в седьмого владыку демонов, но Джос схватил их левой рукой. Джос обрушил правый кулак на царя загробного мира Иджиса, а тот заблокировал его своим кровавым копьем. «Ты чё удумал? Машоба из Поплахитара!» — выразил Иджису своё недовольство Бойс. Не испугавшись, царь загробного мира хладнокровно сказал. «Глупый вопрос. Если не хочешь, чтобы я обезглавил тебя, то делай, как я говорю». Царь загробного мира пронзил Бойза взглядом своего единственного глаза. Он в самом деле собирался его убить. Если монарх проклятых песен Бойз сделает неверное движение, Иджис мгновенно нанесет удар магическим копьем. «Если у вас внутренний раздор, то улаживайте его вне пучины!» Седьмой владыка демонов Джос схватил кровавое копье и потянул магические струны. Бойз пытался сопротивляться, но враг на несколько порядков превосходил его по силе. «В противном случае вы сгинете здесь!» «Думаешь, так круче лишь потому, что ты владыка демонов?» — провоцировал его Бойз, дерзко улыбнувшись. «Не заблуждайся! Ты лишь подхалим верховного владыки демонов!» Взгляды царя загробного мира, седьмого владыки демонов и монарха проклятых песен пронзили друг друга и пересеклись. И все втроем они одновременно пришли в движение.